И Даниэля незачем будет уезжать. Что ж, будем на это надеяться. Пробормотал я. Алин, замявшись, сказал Бастиан. И это... Ты прости меня за то, что я тебе наговорил. Я ведь и правда думал, все нормально. Усмехнулся я. Да и не привык я таить злобу на друзей. А теперь проваливайте оба. Меня, между прочим, учебники ждут не дождутся. Я страдальчески вздохнул. Даниэла хмыкнула, а Бастиан облегченно рассмеялся. Вскоре друзья покинули мою комнату, а я поймал себя на том, что непроизвольно улыбаюсь. Даже то, что пришлось раскрыть еще одному человеку свою тайну, как-то не тревожило. Бастиану ей правда доверял. Да и Лоренцу тоже. Если возникнет необходимость, посвящу и его во все. Совсем никому доверять тоже нельзя. Так что иногда стоит и рискнуть, чтобы в итоге не остаться в одиночестве у разбитого корыта со всеми своими тайнами. Глава 20. Дом для своей школы боевых искусств Эйр Антерил приобрел за городом. Подъезжая туда на лошади, я с интересом разглядывал высокую каменную ограду, из-за которой виднелась лишь часть третьего этажа и крыши. Было видно, что когда-то это была усадьба какого-то дворянина. Защитными плетениями Эйр тоже озаботился. В магическом зрении дом искрился, как новогодняя елка. Видно, что мужик подошел к делу серьезно, а вот ворота оказались открытыми. Наверное, Эйр специально оставил доступ свободным для меня или рабочих, которые продолжали колдовать над обустройством. Я молча въехал внутрь и оценил просторный двор и небольшой сад в отдалении. Тот, правда, был в да нельзя запущенном состоянии, но, полагаю, это тоже временно. Детям, которые будут здесь жить и учиться, наставник собирался создать вполне неплохие условия. Для тех же, кто обитал в трущобах или на улице, новое жилище наверняка покажется пределом мечтаний. Дверь в доме оказалась открыта, и я двинулся прямо туда. Вначале, конечно, предупредил криком хозяина, что я уже здесь, а то мало ли. Нарвусь еще на какое-нибудь встречное плетение от Эйра. Но мне никто даже не ответил. Пожав плечами, вошел. Ожидаемо, внутри пока царила разруха. Различные доски, хозяйственный инвентарь и прочее. Видно, что работа тут еще не початый край, но в подвальном помещении, как рассказывал Эйр Антерил, он уже оборудовал тренировочный зал. Первым делом наставник позаботился именно об этом, а не о комфорте. Что ж, от него вполне такого стоило ожидать. Хмыкнув, я двинулся в нужном направлении и вошел в такой же тренировочный зал, что и в академии, только размером поменьше. В стены были встроены мощные защитные плетения. Сам наставник вел сейчас тренировку у каких-то трех мужиков. На меня никто не соизволил обратить внимание, поэтому я воспользовался моментом, чтобы внимательно осмотреть их. У меня уже вошло в привычку при знакомстве с новыми людьми оценивать магический и воинский потенциал. Это не мой мир, где инстинкты самосохранения у большинства притупляются. Тут, если не будешь держать ухо востро, можешь огрести по полной. Больше всего заинтересовал полукровка или квартерон эльфийских кровей. Точно определить затруднился. Но видно было, что в предках у него точно светлые эльфы затесались. Больно смазливое лицо с характерными чертами и ушами. Но последние не такие длинные, как у чистокровных. Да и фигура у него повнушительная будет, чем у обычных эльфов. Еще и по ауре видно, что усовершенствование тела проходил. Потенциал тоже неплохой. Уверенный среднячок из водных. Второй – мужчина лет 45. Темные волосы, коренастые, крепкие, с густыми и кустистыми бровями. Раньше был магом, но теперь его источник не функционировал. Определить, каким видом магии владел раньше без аурного зрения, было невозможно. Но я не видел в этом необходимости. Зато усовершенствование тела в наличии. И явно неплохо владел двумя мечами, которыми сейчас отрабатывал какую-то связку. Третий, в противоположность этому здоровяку, был очень худым, жилистым и подвижным. Двигался, словно змея, молниеносными бросками, сменяющимися плавным уходом от опасности. Этот, судя по тому, что я вижу, предпочитал работать с кинжалами. Еще и был вдобавок средненьким магом земли. «А вот и Алин!» Наконец, соизволил обратить на меня внимание Эйр. Вспомнил, видимо, что время не резиновое, и мне еще сегодня на учебу нужно успеть. «Закрой дверь на засов. Рабочие скоро должны прийти, вдруг еще сюда сунутся». Я кивнул и выполнил его распоряжение. «Боевой артефакт, о котором ты говорил, принес?» Я заколебался, оглядывая других присутствующих. «Не переживай. Им я доверяю полностью. Они в одной лодке с нами. Знакомство состоится чуть позже. А пока давай прямо к делу. Что ж, надеюсь, Эйр знает, что творит. Я вытащил из тубуса на веревочке, перекинутого через плечо, боевой жезл и начал объяснять принцип действия. Все молча слушали, не перебивая. И особых эмоций не проявляли, что меня даже слегка уязвило. Такое ощущение, что каждый день видят такое оружие. Понятно. Медленно протянул Эйр Антерил. А потом внезапно выбил жезл у меня из рук и отскочил в сторону. «Взять его!» Только сейчас я заметил, что остальные успели рассредоточиться по помещению, отрезая мне путь к двери. Какого хрена тут происходит? Неужели Эйр решил предать мне? Но почему? Или посчитал, что в качестве свободного союзника я буду ему менее полезен, чем если посадить на цепи и заставить клепать артефакты? Как бы то ни было, времени поразмышлять над этим мне не дали. В меня полетело первое водное лезвие от эльфийского полукровки. Едва успел уйти с линии атаки, торопливо входя в состояние Сархера. Мне важно сейчас чувствовать максимально, что происходит вокруг. Уже хорошо, что Айнтерил почему-то не вмешивается. Видимо, не хочет лично пачкаться. Потом будет иметь полное право даже при ментальном допросе сказать, что сам меня и пальцем не тронул. Ох, рот ушастый, ну погоди. Дай только выбраться отсюда. А ведь как втирал про свое благородство. Даже сам, похоже, верил в то, что говорил, раз эмоции не расходились со словами. Но и у меня найдется парочка сюрпризов для этих сволочей. Нащупав в потайном кармашке за поясом универсальный скрыт, замаскированный под золотую монету, уже полноценный артефакт, а не прошлая деревянная поделка, я активировал его. Не время сейчас миндальничать. Перейдя на второй уровень боевого транса, едва успел выбить мой жезл из рук уже поднявшего змея, как я окрестил жилистого. Мощным тычком ударил его в челюсть. Вот только противник оказался не промах и успел тоже перейти на такой же уровень транса и пырнуть меня кинжалом. Черт! Жезл из руки я так и не выронил, но теперь с тоской смотрел на капли крови, которые капали на пол и выдавали мое расположение. В меня уже понеслась водная сфера, еще и забрызгавшая с ног до головы. Если кровь я сумел остановить, задействовав целительскую магию, то вода продолжала выдавать мое местонахождение. На меня понесся гном. Так я обозвал коренастого, вертя двумя мечами наподобие мельницы. «О, суки! Получите!» Из жезла вырвался воздушный кулак, отбросивший от меня гнома. Тот отлетел на несколько метров, но до стены не достал. Быстро откатился, уворачиваясь отпущенного следом огненного шара. Но другие не дремали. Тоже легко перейдя на второй уровень транса, начали меня атаковать одновременно. Выручил лишь Сархар, заставляя мою чуйку взвыть белугой. Пришлось временно отстать от гнома и удирать из капкана, в который меня попытались загнать. Проклятущий полукровка продолжал швыряться водными лезвиями. Змей же атаковал в те моменты, когда я, уворачиваясь, подставлялся. Всякий раз из-за выдающих меня водных следов без труда догадывался о моем местоположении. И ведь я даже не предусмотрел такого слабого места универсального скрыта. Есть о чем задуматься. Но точно не сейчас. Похоже, что благодаря Айнтейрилу эти гады заранее знали о том, на что я способен. А про возможности боевого жезла я сам ему услужливо рассказал. Ну что ж, сволочи, в эту игру можно играть и с другой стороны. Поднявшемуся с пола гному быстро швырнул заморозку, сковывая его ноги. Тот опять упал, а на самого настырного, полукровку, направил сдвоенное заклинание воздушный кулак и огненный шар, создававший самый настоящий поток пламени. Шустрая зараза почти увернулась. Но именно что почти. Часть плетения его все же зацепила. Парень вскрикнул и на какое-то время выбыл из боя, пытаясь затушить пламя. Я обернулся к уже подбежавшему ко мне змею. Мое время пребывания на втором уровне транса стремительно утекало. Змей же, казалось, даже не запыхался. Силен, скотина. В ближнем бою жезлом не повоюешь. И пришлось выхватить меч. Но ловкий и верткий противник уворачивался от всех моих ударов. И умудрился жалить своим кинжалом, словно оса. Вот же тварь! Я рискнул все-таки перейти на третий уровень. Или пан, или пропал. Вот только именно в этот момент в меня запустили очередным водным лезвием, что сбило концентрацию и заставило уйти в сторону. Кинжал змея чиркнул возле горла, обозначая удар. И тут же раздался властный голос наставника. «Довольно! Все молодцы! Нормально себя показали!» «А твой боевой жезл и впрямь неплох. Без него ты бы не выстоял против этих ребят». «Чего?» Я ошалело хлопал глазами, вывалившись из боевого транса и только сейчас ощущая, как сильно устал. Ноги и руки дрожали от перенапряжения. Все тело было в мелких уколках и царапинах. Впрочем, немного порадовало то, что своих противников я тоже потрепал. Вон, гном до сих пор сидит на полу замороженными ногами. А поджаренный полукровка уже не выглядит таким смазливым, как раньше. Только змей, зараза такая, выглядит свежачком. Осознание, что все это казалось лишь проверкой, заставило с возмущением посмотреть на наставника. Глава 21. «Вам не кажется, что это уже слишком?» — с негодованием спросил у Эйра Антерила. «Я ведь не знал, что это всего лишь проверка. Мог и убить кого-то ненароком. Да и ребята ваши не особо сдерживались». Эйр Антерил снисходительно улыбнулся. «Неужели ты считаешь, что я не контролировал ситуацию? В любой момент готов был вмешаться и прекратить ваш бой с помощью своей магии. Или думаешь, мне силёнок не хватило бы?» Он хмыкнул, а я вынужден был согласиться. «С наставником ни в плане магии, ни боевых искусств, ни мне, ни этим ребятам точно не тягаться». «Да ты и сам мог догадаться, если бы пораскиснул мозгами. Почему я, по-твоему, вообще не вмешивался в вашу схватку, а просто наблюдал?» «Мне в тот момент это как-то в голову не пришло». Хмуро буркнул я. «Не до того было». «Вот то и плохо, что голову ты включаешь крайне редко». В голосе эльфа мне послышалась легкая ехидца. «Да и возомнил себя в последнее время невероятно сильным бойцом, не так ли? Победил нескольких противников, которые считались приличными, и посчитал, что тебе море по колено. К тренировкам явно охладел. Да и наверняка решил, что артефакты тебе помогут лучше личной силы. Вот я и посчитал, что тебе стоит преподать хороший урок. Хотя бы для того, чтобы такой же не преподал тебе кто-то из твоих врагов. Только вот, боюсь, тогда это не было бы обычной проверкой». Я пристыженно молчал. В чем-то наставник прав. Что-то я и правда в последнее время начал считать, что с моим аурным зрением и возможностями в плане артефакторики мне сам черт не брат. «Да и этим ребятам стоило преподать тот же урок». Эйр окинул взглядом прислушивающихся к нашим разговорам парней. «Они, судя по тому, что я заметил, тоже возомнили себя очень крутыми. Даже когда я рассказывал, чего от тебя можно ожидать, и предложил проверить свои силы, лишь презрительно фыркали. Мол, ты все равно всего лишь юнец-артефактор. Они тебя одной левой прихлопнут. Так что урок получили все. Ну и заодно ты увидел на наглядном примере, на что способны те ребята, которых я планирую снабдить твоими жезлами и скрытыми, и приставить к Геонаре». Парни некоторое время переглядывались. Потом пришли к какому-то выводу и перестали одаривать меня хмурыми взглядами. «Надеюсь, без обид». Змей с улыбкой протянул мне руку. Вздохнув, я пожал ее, потихоньку начиная остывать. Да, наставник не перестает удивлять своим подходом к делу. Но, пожалуй, в какой-то степени он прав. Эта встряска была мне даже необходима. Да и теперь мы все будем знать, кто чего стоит. К тому же иногда хорошая драка сближает, чтобы кто ни говорил. Особенно если все заканчивается хорошо. «Эй, а нас что, забыли?» — возмущенно сказал полукровка, выглядящий да нельзя комично с наполовину опаленной шевелюрой и подкопченным лицом. «Может, хоть целительский артефакт дадите?» «Держи». Наставник швырнул ему свой. Я же подошел к гному и немного виновато протянул мой. «Вот, возьми». Тот благодарно кивнул и принял артефакт. Я же начал залечивать собственное повреждение с помощью магии. Вскоре, когда все уже более-менее пришли в себя, Эйр провел нас в комнату на первом этаже, который обозначил как свой кабинет. Хотя, конечно, там еще многое нуждалось в доработке, но хоть было где присесть. Полукровка, оказавшись неплохим компанейским парнем, предложил даже выпить за знакомство, на что Эйр Антерил одарил его строгим взглядом. «Позже отметим. Да и кое-кому еще и на учебу надо. А вас, мои дорогие, ждут еще серьезные тренировки. Это ж надо! Молокосос-первокурсник вас практически уделал!» «Так у него жезл был! И скрыт, между прочим!» — возразил полукровка. «Насчет скрыта, то благодаря твоей придумке с водой он не особо мне и помог», — заметил я со вздохом. Парень расплылся в улыбке. «А то! Я всегда был сообразительным!» «Что-то тебе это не слишком помогло?» Ехидно заметил змей. По личику и прическе сразу видно. Полукровка чуть помрачнела, ощупывая физиономию. Ожоги, конечно, убрались с помощью артефакта, но брови и ресницы у него теперь отсутствовали, как и часть волос. Гном, оказавшийся самым молчаливым, разговор не встревал и лишь изучающе оглядывал нас всех. «Так, довольно! Времени мало!» Прервал пикировку наставник. «Если вы, ребята, успели хоть немного познакомиться друг с другом, то Алина стоит ввести в курс дела. Кто что собой представляет и чем дышит. Надеюсь, никто не против, что тут все свои и скрывать мы ничего не станем. Теперь мы связаны. И надеюсь, со временем и правда сможем стать настоящей командой». «Я не против», — первым сказал я, оглядывая парней. Они мне и правда пришлись по душе. Не чувствовалось в них гнильцы. Да и поведение после драки вызывало уважение. Никакой злобы, зависти или досады. Вслед за мной одобрили такой расклад и остальные. Ир Антерил удовлетворенно кивнул. «У каждого из вас был свой путь перед тем, как судьба свела вас со мной. Но одно всех объединяет. Я точно знаю, что могу вам доверять. И вы не из тех, кто забывает добро и способен предать. Я в людях редко ошибаюсь». Мы все польщенно кивнули. Наставник же продолжил. «Про Алина Нерта я уже вам рассказывал. Талантливый парень. Гениальный артефактор, как и сами имели возможность убедиться. Плюс делает феноменальные успехи в постижении боевых искусств. Уже сейчас может переходить на третий уровень транса. Правда, ненадолго. Но никто из вас до сих пор на такое не сподобился, так что делайте выводы. Нам с вами еще есть над чем работать!» Мужики кивнули. Гном же впервые с того момента, как мы оказались в кабинете, подал голос. «Неужели вы и на нас собираетесь испробовать эту вашу особенную методику? Не староваты ли мы для этого?» «Придется действовать более осторожно, но да. Я планирую именно так и сделать. Если, конечно, вы сами не против». «Еще бы мы были против», — усмехнулся змей. «Почтем за честь». «Отлично. Итак, представление вас нашему юному другу начнем, пожалуй, с Роба». Эйр Антерил кивнул в сторону полукровки. «Давай сам, парень. Расскажи, что посчитаешь нужным». Эльф чуть нахмурился, но кивнул. Было видно, что ему не очень приятно раскрывать перед посторонними душу. Пусть внешне он и не производил впечатления замкнутости. Остальные парни с не меньшим интересом, чем я, ждали его слов. Видимо, познакомиться они успели весьма поверхностно. «Роб Милнер. Как уже вы наверняка поняли, во мне есть примесь эльфийской крови. Этого трудно не заметить», — хмыкнул змей, дергая парня за ухо. Но наставник неодобрительно посмотрел на него, и он поспешно изобразил серьезность. «Так вот, родился я в одном из приграничных с Эльфарой поселений. Мать моя была человеком. Зачала от эльфа. Говорить, каким образом это произошло, не хочу. Но в тех местах это обычное явление». Я помрачнел, прекрасно поняв, о чем он говорит. Встречал уже девушку с похожей жизненной ситуацией. Эльфы – те еще твари и насильники. Есть, конечно, исключения типа Эйра Антерила. Но в основном в своей массе ушастые у меня уважения не вызывали. Скажу только, что в моем поселении к таким детям отношение всегда было сложным. Обычно им просто давали умереть. Отбирали у родных матерей и выбрасывали, словно щенков, неподалеку от приграничной черты. Мол, если самим эльфам понадобимся, пусть забирают и кормят. А людям такого добра не надо. Только вот мне, можно сказать, повезло. Когда таким вот образом выкинули, подобрала местная знахарка. Уж не знаю, почему именно я ей глянулся. Может, надоело старушке самой жить в лесу и решила взять приемыша. В общем, она меня учила своему ремеслу, воспитывала до 16 лет. А потом случился очередной набег эльфов. Люди так озверели после этого, что ворвались к знахарке. Знали, что я у нее живу. Решили выместить на мне злобу за то, что творили мои сородичи». Парень дернул щекой, выдавая, что до сих пор его то, что случилось, больно ранит. «Они бы меня точно растерзали. Если бы, на мое счастье, как раз в этот самый момент лесами на нашу территорию не пробирался Эйр Антерил. Позже я узнал, что его как раз изгнали из Эльфары. Он подоспел к тому моменту, как меня избивали. Знахарка, которая попыталась вступиться, уже к тому времени мертвая лежала. глухо сказал он. Эйр Антерил расшвырял их всех магией и выудил отступиться. Против эльфийского мага они пойти не решились. Он и забрал меня с собой. Выходил. В Аграс мы приехали вдвоем. Потом Эйру предложили место в Академии, куда и меня пристроили благодаря ему. Так что... Только благодаря наставнику я сейчас жив и сумел неплохо устроиться в жизни. До того момента, как он меня призвал к себе, успел послужить и в приграничье, и в охране различных влиятельных особ. Но как-то все чего-то не хватало. Может, именно значимой цели. Кто знает. Философски закончил он. Так что предложение Эйра Антерила меня очень заинтересовало. А уж в моей преданности ему можете не сомневаться. Полукровка почтительно и серьезно склонил голову перед наставником. Тот улыбнулся и кивнул. «Я ценю это, Роб. Можешь не сомневаться». «Из моих достижений...» Снова заговорил полукровка, вернув прежнее чуть легкомысленное выражение лица. «Водная магия на вполне приличном уровне. Второй уровень боевого транса. Могу держать около 10 минут. Ну и Сархар. Наставник помог мне этому научиться еще в юности». Говорил, что раз во мне есть эльфийская кровь, вполне может это сделать. За это я ему особенно благодарен. Не раз это умение меня выручало в жизни. Жаль, что ты остановился на достигнутом. Неодобрительно покачал головой Эйр Антерил, чем заставил полукровку слегка покраснеть. «Да как-то не было нужды в большем». «Виновато», — сказал тот. «Там, где я служил, и так считался лучшим». Наставник только фыркнул. «Все с тобой понятно, Роб. Теперь все будет иначе», — пообещал парень. «Особенно после того, как меня уделал малолетка». Он тяжко вздохнул и пощупал место, где раньше были брови. Я с трудом скрыл улыбку. «А это Марвел Глер», — представил мне Эйр Антерил гнома. «В прошлом сильный маг огня. Лучший на своем курсе». Лицо наставника омрачилось. К сожалению, так сложилось, что дара он лишился. При охране мертвых пустошей случился опасный прорыв. Только благодаря самоотверженности Марвела нападение удалось отбить. Но ему пришлось отдать для этого все свои силы. Гном лишь криво усмехнулся. «Не нужно меня жалеть, наставник. Я поступил так, как должен был. Пусть даже после этого меня вышвырнули со службы, как шелудивого пса. И в качестве подачки кинули 100 золотых, что посчитали вполне достаточным. Зато люди выжили, и это главное». «Нет, ну вот как так можно?» Я поневоле возмутился. «Как король может ожидать от своих подданных самоотверженной и преданной службы, если так поступает с героями? Эдмир Алантар падает все ниже и ниже в моих глазах». «А как же пенсия? Я слышал, что боевым магам, получившим увечья на службе, назначают постоянное денежное содержание до самой их смерти». Удивился и полукровка. «Мое начальство решило сделать меня козлом отпущения», — мрачно усмехнулся Марвел. «Командир попался из юных аристократов, недавних выпускников Академии. Он совсем растерялся и допустил, что нечисть прорвалась в само поселение. Мне пришлось взять на себя командование и действовать на свой страх и риск. Чтобы прикрыть свою задницу, тот аристократик потом сказал, что я во всем виноват. Мол, перехватил командование и не пожелал ему подчиняться, когда было нужно. И что, конечно, я пострадал, защищая поселение, но сам виноват, что так вышло. Меня вообще хотели с позором прогнать, но простые воины уж слишком начали возмущаться. Пообещали тому аристократу потом веселую жизнь устроить. Вот тот и поумерил пыл. Ограничились тем, что меня списали по ранению и дальнейшей непригодности, и выдали одноразовую компенсацию. К тому времени, как вся эта канитель закончилась и меня выпустили из карцера, где держали, источник уже нельзя было восстановить. Сволочи!» Только и смог выдохнуть я. Кулаки сжались. «Хотел бы я повстречаться с этим твоим аристократиком где-нибудь в темной подворотне». Процедил змея, чуть прищурившись и поглаживая один из кинжалов за поясом. «А, его и так уже жизнь наказала!» Отмахнулся Марвел. «Погиб через месяц после того случая. По собственной глупости, как и следовало ожидать. А вот тех, кто вместе с ним погиб, действительно жаль. Впрочем, Эйр Антерил, когда узнал о том, что случилось, меня разыскал и предложил помощь. Пусть дар мне уже никто не смог бы вернуть, но вот подналечь на воинские искусства вполне возможно. Я аж, когда академию заканчивал, был только на первом уровне транса. Наставник меня потянул до второго. Пусть и в моем возрасте это гораздо сложнее. Да и устроился я потом неплохо. В телохранителе к одному лэру. Уж простите, фамилию называть не буду. Да и не имеет это значения. Эйр меня позвал, и теперь я готов служить только ему. И принцессе Геонари, уточнил наставник. Мужики переглянулись и неохотно кивнули. Ну и ей, конечно. Пожал плечами Марвел. Но уж простите, Эйр, в первую очередь все-таки вам. Понимаю теперь, почему именно этих людей наставник выбрал в качестве костяка будущей гвардии. Каждый из них ему слишком многим обязан, готов служить верой и правдой. Интересно, а у змея какая история? Словно бы в ответ на мои мысли Эйр снова заговорил. Ну и последний из нашей компании – Денар Стейн. Похоже, он был еще и самым молодым, ведь полукровку на свой настоящий возраст не выглядел. Эльфийская наследственность сказывалась. Денар же явно был обычным человеком. От силы ему можно было дать 26, в крайнем случае 28 лет. Причем, как оказалось, он единственный, кто не учился в академии, пусть и имел наличие дар. Знакомство его с Эйром, о котором он поведал сам, состоялось при весьма непростых обстоятельствах. Парню было 12, когда его поймали за воровство. Жил он не в Аграсе, а в другом большом городе, название которого называть не пожелал. Семья его тогда оказалась в очень трудном положении. Мать в одиночку воспитывала двоих детей. Самого Денара и младшую дочь. Но однажды сильно заболела. Причем обычный лекарь сказал, что тут только хороший целитель справится. А на то, чтобы обратиться к такому, нужны немалые деньги. Откуда их взять семье, которая и так едва концы с концами сводила? Вот и решился парнишка на воровство. Но на свою беду кошелек угораздило подрезать у весьма влиятельного человека. Мальчишку поймали и отправили в тюрьму. Пострадавший же оказался на редкость противной и мелочной сволочью. Даже учитывая смягчающие обстоятельства и то, что речь о ребенке, потребовал самого сурового наказания. Еще и судью подкупил для верности. По приговору суда Денару должны были отрезать обе руки. Эйр Антерин как раз находился в том городе проездом, сопровождая в качестве охраны другого преподавателя академии. И они волею случая попали на площадь, не должны были исполнить приговор. Что уж там разглядел Эйр мальчишки, с тоской и обреченностью смотрящего на жаждущую зрелищ толпу, но решился мешаться. А может, пожалел едва держащуюся на ногах больную мать парнишки и его рыдающую сестренку, которая слезно умоляли полчаса сжалиться над ним. Как бы то ни было, Эйр воспользовался своим авторитетом и потребовал нового разбирательства.